Глава 24. Круг подозреваемых. Из окна гостиницы немецким ветеранам была хорошо видна дорога, ведущая к столовой. Они стояли рядом, уверенные, что их никто не сможет увидеть. «Он хитер», — заметил Макс Зайферт. Профессор Шнель вздохнул. «Да, пожалуй, но это наш последний шанс. В прошлый раз в Кембридже нам просто не повезло». «Не согласен. Тогда мы действовали неправильно. Англичане безжалостны друг другу, но они не потерпят, чтобы кого-то из них разоблачал немец. А на этот раз преобладают норвежцы, у них обостренное чувство справедливости. А то есть они более наивны, ты ведь это хочешь сказать?» Макс Зайферт улыбнулся. Некоторое время они молча наблюдали за тем, как Роберт Эверетт идет по дороге. «Ты заметил, — наконец заговорил Макс Зайферт, — что сначала мы были довольно однородной группой прошедших войну стариков. Все и затевалось ради того, чтобы мы могли лучше узнать друг друга. Но вот уже англичане держатся сами по себе, а мы стоим здесь тоже сами по себе. Как ты думаешь, зачем Роберт Эверетт сюда приехал? Слишком самовлюблен, чтобы упустить такую возможность покрасоваться». Я слышал, как он хвастал норвежцу-полицейскому, что успех операции «Фридхам» — его личная заслуга. Пора нам его остановить. А ты уверен, что на этот раз мы выбрали правильный способ? Конечно, его разоблачит норвежец. Я все устроил. Думаешь, это произойдет сегодня? Да, совершенно точно. Мы больше не можем ждать. Завтра мы покидаем Нью-Олисуна, значит, больше никогда не встретим ни англичан, ни норвежцев, участвовавших в операции «Фридхам». «Союз ветеранов сегодня вечером распускают. И тебе этого будет достаточно? Ты тогда успокоишься?» «Надеюсь, даже на большее». Взгляд профессора Шнеля за круглыми очками сделался жестким. Макс Зайферт вздохнул. За годы, прошедшие после возвращения с войны, он успел узнать, что ненависть больше похожа на болезнь, чем на чувство. Но одержимость его доброго друга Ханса Шнеля все-таки его огорчала. Не стоило и пытаться отговаривать профессора, человека, в общем-то, мягкого, от исполнения его плана. И хотя он обещал другу свою помощь, знать всех деталей он не хотел. «Пойдем, позавтракаем», — только и сказал он. Сразу после завтрака ветераны собрались для просмотра фотографий. Историк по очереди ко всем подходил и просил прислать их материалы в Тромсе, в Полярный музей. Он раздавал листки, на которых была представлена подробная информация о большом музейном фотоархиве и собрании рукописей. «Дневники тоже представляют интерес», — объяснял он. «Материалы, которые они привезли с собой, уникальны и имеют большую ценность». Однако историк отдавал себе отчет, что на его предложение откликнется лишь один или два человека. Потом настала очередь немцев. Кое-кто из ветеранов нетерпеливо ерзал на стуле, ведь Макс Зайферт уже показывал фото, снятые немецкими бомбардировщиками. Одного вида достаточно, более чем. Тяжело снова видеть, как стреляют по твоим товарищам, как убивают тех, кто остался на льду без всякой защиты. Но казалось, что речь идет о фотографиях, которые сделал на метеостанции в бухте Сигне Ханс Шнель. Безобидные снимки. И скучные. Подумали многие. Кнут обвел кружком имена тех новых рабочих, которые, согласно списку пассажиров, прибыли тем рейсом Мунина. Тех, кто раньше уже работал на стуре ножки, он в расчет не брал, поскольку чужака, рискнувшего выдать себя за кого-то из них, немедленно разоблачили бы. Получилось 9 кружков. Из этих 9 в Нью-Олисоне сейчас было 5. И еще одна новость. 4 из них делили на Мунине одну каюту, если он все правильно понял. Еще 2 из той каюты, Элифа Нильсона и Бергера Олафсона, среди участников встречи не было. Кнут понял, что пора начинать их расспрашивать. Продолжать расследование, держась на расстоянии, невозможно. Он посмотрел на часы. Запланированная программа давно должна была начаться. Но до ланча он попробует выяснить, что осталось с теми двумя. Фотографии профессора Шнеля показывали смеющихся людей на фоне домика, собранного из больших деревянных панелей. На крыше домика торчали направленные в небо антенны, затем шли снимки в интерьере со стульями и столом единого образца, снимки с охотой и прогулок, пара фотографий из Нью-Олисуна, их сделали во время вылазки, предпринятой в 1941 году, объяснил профессор Шнель. Дома, погрузочные козлы, рельсы, шахтенные сооружения — все было совсем не похоже на то, что можно было увидеть из окна, едва отодвинув штору. Шнель был вторым командующим на станции, которая сначала называлась Кноспле по имени начальника, а потом в 1942 году получила название Нусбаум. Он подробно рассказал о своей работе, о прогнозировании погоды, о запуске радиозондов. Немецкий профессор гордился своими военными заслугами. Их деятельность в арктической пустыне немецкое военное командование придавало большое значение. Они, разумеется, ожидали нападения со стороны союзников, и оно произошло. К ним подбирались медленно, атаковать не решались, устроили засаду. На Шпицбергене, как правило, воевали именно так. За несколько дней до того, как их эвакуировали на немецкой подлодке, произошла стычка, и профессор Шнель потерял в той стычке своего лучшего друга. Ветераны зашевелились, сочувственно забормотали. В конце концов, для того эта встреча и задумывалась, признать, что враг тоже умеет дружить и скорбеть. Но Ханс Шнель продолжал говорить. Свой небольшой доклад он делал не ради сочувствия. В 1942 году станция поддерживала радиосвязь с немецким шпионом. Немецким не по национальности, а по смыслу своей работы. Он прибыл на Шпицберген на борту одного из двух небольших норвежских кораблей, чьи координаты и передал. Через пару дней корабли попали под бомбардировку. Назывались они «Исбьерн» и «Селис». Никто из сидящих не проронил ни слова, никто не шевелился. Было слышно, как за дверью возится повар, гремит посуда и задвигает ящик со столовыми приборами, кладет масло на разогретую сковородку, что-то кто-то кому-то говорит и смеется. «Этот шпион работал за деньги», — продолжил профессор Шнель. «Насколько нам было известно, вознаграждение, которое он потребовал, было сравнительно невелико, особенно если принять во внимание, что немцы получили возможность наблюдать за проходом норвежских судов вдоль западного побережья Шпицбергена, затем отследить их в Грэнфьорде и выбрать подходящий момент для удара, когда корабли застряли во льдах. Но во время последнего сеанса радиосвязи произошло нечто странное. После того, как метеостанция завершила передачу, шпион начал передавать нам наши собственные координаты. Мы не сразу поняли, в чем дело. Он занимался контршпионажем и случайно забыл вернуть настройки на частоту союзнической станции. Но, возможно, он перенастроил приемник и забыл про передатчик. С тем оборудованием, на котором мы работали во время войны, допустить подобную ошибку было легко, так что он намеревался выдать нас союзникам. Ветераны застыли, но Харальд Олдервол вскоре нарушил тишину. «Вы предполагаете, что у нас на борту был немецкий шпион? Вы это нам рассказываете?» Якоб Крэмер обернулся к нему, он явно волновался. «Харальд, брось, что толку скрывать? Мы тоже об этом знали?» Он обернулся к профессору Шнелю и пояснил. «Наш Харальд присутствовал на совещаниях руководства экспедиции. Их, разумеется, проинформировали». «Все так, как вы и предполагали. Имеется двойной агент, который был должен перехватывать передачи вражеских радиостанций, должен был вас искать. Но что-то я сомневаюсь, что план предполагал одновременную выдачу координат экспедиции Фридхам». «Это мы и правда знали. Но догадайся мы, что немецкие бомбардировщики прилетели по его наводке. Уж я не знаю, что и делать». Петр привстал с места, лицо у него побледнело. «Это он убил наших товарищей». «Да о ком же вы говорите?» — не выдержала Эмма. «А вам-то понятно, о ком речь, а мне нет. А ведь во время той бомбардировки погиб и мой отец, не забывайте». Поднялся и Роберт Эверетт. «Вам нечем доказать свою байку». Он безукоризненно держал осанку, но его руки заметно дрожали, и он сложил их на груди. «Я никогда не скрывал, что работал на британскую разведку, так что да, я был двойным агентом. Кто-то же должен делать трудную и грязную работу, но утверждать, что я работал на немцев, увольте». Ханс Шнель смотрел на него с отвращением. «Покажи фотографии, Макс». Ветераны заговорили наперебой и спорили все то время, пока Макс Зайферт возился с проектором. Наконец на экране возникла первая фотография. Снова вид с самолета. Расстояние до цели на этот раз было еще меньше. Самолет пролетал над Селисом в какой-нибудь дюжине метров. Корабль сильно накренился, на баке бушует пламя, видны силуэты спускающихся на лед людей. А на палубе стоят двое, и один, видимо, поддерживает другого. «Это мы с Элифом», — тихо сказал Ларсон. Кромка льда почернела от сажи, на льду кровь и морская вода. На переднем плане какой-то человек, встав на колени, пытается поймать плавающий в проломе предмет. Макс Зайферт переключил слайд, и появилось увеличенное изображение человека у кромки льда. Роберт Эверетт. Разговоры в зале снова смолкли. Следующий слайд представлял собой еще один фрагмент фотографии, невероятно увеличенное изображение предмета в проломе. Оно получилось зернистым и нечетким, но все-таки не приходилось сомневаться, что в воде плавает что-то вроде черного чемодана или ящика. Крышка была открыта, возможно, отскочила, когда ящик перебрасывали через поручни. Внутри находился еще один ящик со всевозможными циферблатами и рычажками. Портативная радиостанция. А в центре панели отчетливо читалась белая надпись на немецком языке, свидетельствующая о том, что радиостанция принадлежит метеослужбе ВМФ Германии. «У меня есть очень простое объяснение», — заговорил Эверетт. «Это не то, что вы подумали». «Полагаю, сейчас не самый подходящий момент, чтобы посмотреть фотографии с кают. Те, которые мой отец прислал из Исландии». От потрясения Эмма была бледнее обычного. Себастьян посмотрел на нее с сочувствием. Худшего времени для продолжения рассказа о Роберте Эверетте нельзя было себе и вообразить. «Да, придется тебе немного подождать. Сейчас все вспоминают дни перед налетом и думают только о том, как можно было помешать немцам их обнаружить. Если все так, как говорит профессор Шнель, то им достаточно было просто запереть Эверетта в каюте, чтобы их координаты остались неизвестны врагу, а у немца нет никаких причин лгать». «Но у нас так мало времени. Вечером члены Союза ветеранов войны в Арктике собираются провести последнюю встречу, а завтра мы поедем обратно в Лонгейр, и уже до самого отъезда не соберемся вместе. А ты не можешь придумать какой-нибудь другой способ? Что если попробовать выяснить, кто изображен на снимках, поговорив, например, с Якобом Крэмером? Как председатель Союза он должен знать их лучше всех. Тогда ты сможешь положить каждую фотографию в отдельный конверт с написанным именем. Будет им такой прощальный привет от тебя. А можешь даже вложить свою визитную карточку с припиской, мол, была очень рада узнать, что они помнят о последних днях твоего отца». «Да, но...» — Эмма колебалась. «Подумай об этом». Роберт Эверетт набрал себе еды и уже шел к ним. Лицо у него было пунцовое. «А что будет с ним?» — шепотом спросила Эмма. «Ничего. Контршпионаж — грязная работа. Даже в военное время». Услышав их разговор, он почувствовал, как все тело парализует страх. «Как она будет тут расхаживать и всем показывать те фотографии? Этого нельзя допустить. Ее нужно остановить. Он должен заполучить эти снимки». Кнут выскочил на крыльцо губернаторского домика, когда увидел историка, возвращающегося из столовой. Хенрик Сигернес помахал ему рукой. «А ты что на ланч не идешь? Там, конечно, не особенно весело, но рыбная запеканка вкусная». И он рассказал обо всем, что случилось на встрече в первой половине дня. Кнут только покачал головой. «Думаю, я вычислил 3-4 кандидатов в убийцы, но после всего, что произошло, не знаю, может, следует отложить все до тех пор, пока мы не приедем в Лонгер. Себастьян Роуз считает именно так. А чем мы рискуем, если зададим им несколько простых вопросов?» Кнут вдруг заволновался. «А ты нашел открытку?» «Да, просто вывалилась из папки, лежала на дне чемодана. Я взял ее в столовую, чтобы отдать тебе». Хенрик Сигернес вытащил из кармана куртки и протянул Кнуту небольшую открытку с видами Шотландии, как утверждала подпись. Кнут перевернул открытку и прочитал текст. «Гринок, 28 апреля, все в порядке, возвращаемся на Шпицберген, остальное, когда доберемся. Можешь гордиться своими сыновьями. Оттер». «Так, теперь у нас есть образец почерка, но, к сожалению, печатными буквами. Тут много не выжмешь». Почтовый штемпель на вид подлинный. Королевская почта, Клайд, 29 апреля 1942 года. Значит, почтовый ящик ее бросили за день до выхода двух судов из Гринока, и она пролежала на почте до самого конца войны. «Все так», — историк о чем-то задумался. «Эта открытка — единственное свидетельство того, что подозреваемый вернулся на Шпицберген вместе с экспедицией Фридхам. А может, он хотел, чтобы все так подумали?» А сам во время всей этой неразберихи затерялся в Шотландии. Но Кнут уже размышлял о другом. Почувствовав, что замерзает, он быстро закончил разговор с историком, вошел в дом и стал рыться в старой полицейской папке. Выложил на стол последний рапорт, перечитал вопрос Ленцмана и его замечание относительно трупа в машине. Открытка смотрелась рядом с пожелтевшими листками, как яркое голубое пятно. Кнут ее перевернул. «Можешь гордиться своими сыновьями, множественное число. Уж не своего ли брата убил тот человек, и сёр Варангера?»